Вам мешает или кому? Так надо убрать его, что там? Мало вам еще и микрофонного. Здесь меня просят прочитать самое первое стихотворение. Ну, вы знаете, по случайности я его помню. И самое забавное, что оно было написано, Олег, гораздо раньше, чем вы начали писать стихи. Я не сомневаюсь. Оно было написано в 7 лет. И тогда я, может быть, впервые понял разницу между поэзией и правдой. Это было солнечное, замечательное утро, а стихи он писал такие. «Осенью листья желтеть начинают, шумом на землю ложатся они, ветер их снова наверх подымает и кружит, как вьюгу, в ненастные дни». Это мое первое стихотворение. Должен вам сказать, что потом я писал гораздо хуже. И долгое время, не зная, о чем писать, я, значит, писал либо к юбилеям, там, ну, к 1 мая, там все, либо я перекладывал в стихи какие-нибудь книжки. И в частности, мне попалась книга «Как чай изготовляют». Вот как там китайцы его собирают, потом бнут ногами, сушат. И я написал большую поэму. То есть просто переложил эту самую книгу. И, видимо, это приучило меня к сюжетности в поэзии. Какому характеру, что ли, жанру поэзии относите вы свои стихи? Ну, мне кажется, что у меня разные есть жанры. Который подлиннее, этот поэма называется, который покороче, лирика. Кто ваш любимый современный поэт? Вы знаете, это очень сложный вопрос. Однажды мы, когда были молодые совсем, у нас была очень хорошая поэтическая компания, в которую входили ныне покойный Кульчицкий, замечательно талантливый, поэт Павел Коган, Нравчатов и я. И мы решили однажды, по инициативе Слуцкого, который очень любит, так сказать, статистику, устроить голосование, кто из нас лучший поэт. Подумав, мы все-таки от этой мысли отказались. Мы поняли так, что каждый себя напишет первым, а потом уже всех остальных. И чтобы не было распри, мы от этого отказались. Я не могу сказать, что значит современный поэт. Но если говорить о поэтах 20 века, то я, по крайней мере, бы назвал троих или четверых: Пастернака, Ахматову, Хлебникова, Мандельштама, Есенина. И в разные периоды я любил то одного, то другого больше. Сейчас, наверное, все-таки Ахматову. Прочтите, пожалуйста, что-нибудь из интимной лирики. Интимной. Ну, если так, так сказать, всерьез говорить, то либо вся лирика интимная, а либо уж есть, если есть самая такая интимная, то ее не читают. Ну, я могу прочесть стихи, которые я написал много лет тому назад, когда еще, так сказать, я был гораздо более склонен к интимной лирике, чем сейчас.